Иван удивлялся. Когда отец спит? Вчера легли за полночь. Утром поднялся? Его уже нет. Приехал на поле? Он здесь. Поглаживал рыжие прокуренные усы, похмыкивал, украдкой поглядывал на сына, оттягивал приятный момент, но долго не выдержал. «Сполнил, товарищ командир, как обещал. Принимай механизм». С гордостью показал пальцем на сварочный аппарат. Новенький, с яркой еще заводской краской. Рядом стояла тракторная тележка. Иван заскочил на колесо, заглянул. Там были аккуратно разложены запасные части, инструмент и даже лежали стопкой несколько пар брезентовых рукавиц. «А, как теперь говорят, полный технический сервис!» Яков Тихонович ожидал от сына удивления и радости. А Иван невольно сравнивал этот сервис с тем, что видел в прошлом году в одном из пригородных хозяйств, куда их, студентов-заочников, возили специально. Там у каждого звеневого была рация. Случится поломка, связываются с мастерской, и через несколько минут машина техпомощи со слесарями уже на полосе. Черт возьми, а он должен радоваться простой сварке. От внимательного взгляда Якова Тихоновича не ускользнуло раздражение сына, и он взвился. «Нет, вы на него гляньте, он еще и морду воротит. Тебе, может, сельхозтехнику целиком приволочь? Мы, понимаешь, с председателем бились-бились, а он еще и морду воротит». Иван отмалчивался. Начинать утро с шума не хотелось, а особой радости, как ни старался, он изобразить не мог. Понимал, конечно, каких трудов стоил отцу и председателю сервис, но радоваться вчерашнему дню не мог. Обиженный Яков Тихонович долго бы еще отводил душу, но ему помешал огурец. Он приехал сегодня на «Жигулях». Тещу с утра пораньше отвозил за грибами. Открыл дверцу, выскочил и начал хохотать. Укатывался до слез. «Гляди, парень, родимчик хватит!» «Точно, дядя Яш, хватит!» Огурец едва отдышался. «С нашим населением не только родимчик, а чё-нибудь ещё похрусше хватит. Где ты всей?» «Подает тебе, дядя Яш, сигнал СОС. Спасите мою душу. И наши тоже, а то без обеда останемся». «Да скажи толком!» «Бабка на работу не пускает. Там у них сражение, как на Курской дуге. Танковая! Тебя звал на выручку!» Евсей Николаевич действительно попал в беду. Рано утром бабка обнаружила у него под травой в телеге предметы женского туалета, как выражался Евсей Николаевич, рассказывая огурцу. Недолго думая, сгребла их, тигрицей влетела в избу, и предметы сердито загуляли по лицу сонного еще Евсея Николаевича. Вставить хоть слово было невозможно. Бабка не слушала. Заперла на замок и сказала, что пойдет искать на него управу в сельсовет. Комбайнеры могли остаться без обеда. «Давайте, мужики, жмите, а я на выручку». «Одет-то какой лихой!» Федор расхохотался. «Дед как дед!» Яков Тихонович направился к своей кашовке. «Пошутил кто-то! Шутка только дурацкая! Давайте, мужики, давайте! Некогда стоять!» Подстегивая пентюха, он уехал. Мужики расходились по комбайнам. Новый день занимался над неубранным рабочим полем. Стояла тишина, В такую минуту, если подойти к березовому колку, замереть и придержать собственное дыхание, то можно различить легкий стук, с каким первые листья, задевая за ветки, опускаются к земле. Все, в конце концов, опускается к земле. И березовый лист, и железо, и люди. Рождаясь, рвутся вверх и даже улетают. Но где бы ни парили, в какие бы заоблачные выси ни поднимались, последний путь один раз единственный к земле. Она тебя выкормит, она тебя поднимет, она же тебя и примет в положенный срок. А все-таки жаль было разбивать тишину и хрупкий осенний воздух. Но надо. Ударила тугая, грохочущая волна и подмяла под себя округу. Федор же прочно уселся за штурвалом, когда вспомнил, что хотел поговорить с Валькой, сказать ему, чтобы Нифонтиха зря языком не трепала, а он бы ей не жаловался. «С нами шибко не цацкались», — хотел сказать Федор. «Посадят на механизм и дуй. А для учебы курсы есть. Сам соображай и поменьше баб слушай». Но мотор комбайна уже работал, и спускаться с мостика не хотелось. Федор решил отложить разговор до удобного случая. А Валька думал о Федоре. Боялся, что случится поломка, и снова придется звать на помощь. А Федор снова будет ругаться. От одного его взгляда, в котором так и читалось. «Взяли тут тебя на мою шею!» Вальке становилось не по себе и хотелось исчезнуть. Вот если бы Федору понадобилась помощь, а еще лучше, если бы что-нибудь случилось. Вот загорелся бы у Федора комбайн, а Валька бы вытащил его из огня. Представив, как бы это было внушительно, Валька сам себя остановил. «Ты что, сдурел? Пожара захотел?» «Ну, додумался!» Нет, не надо ждать особого случая и надеяться на него. Надо просто работать, гонять и гонять комбайн от одного края поля к другому и убирать хлеб, и крепче становиться на ноги.